Глава 22. В городе. Кэти полночи латала шерстяной плащ, поеденный молью. Пришлось спороть кружева с одного из бархатных платьев и нашить их на капюшон, чтобы скрыть мелкие дырочки. Получилось красиво. Это Найтан вчера карету пригнал. Принц скользил взглядом по лицу Катрины. И одежду он привез. В городе на той стороне реки у нас есть тайный дом. Нельзя отправляться в дальнее путешествие, не имея под рукой запас денег. Ах, так вот откуда у Найтана появились золотые монеты. Кэти, оставь все страхи позади. Ты теперь не одна. Катрине непривычно было видеть его величество в дорогом облачении. Поношенные вещи, которые она смогла подобрать для своих постояльцев, не шли ни в какое сравнение с тем, что было сейчас надето на принце. «Как хорошо поработала над вами, Едвига! Красиво получилось! Но почему вы выбрали рыжие волосы? Или для другого цвета у нее нет подходящей травы?» Кэти без стеснения рассматривала сероглазого парня. Если принц был от природы смуглый, то у этого даже кожа казалась золотистой. «Нет, это не Едвига. Это все те же серьги». Конрад убрал сухо волосы, где блеснула знакомая серьга. «Но как?» «Наследник короля, умелый артефактор. Если серьгу нацепить на одно ухо, будешь выглядеть пьяницей и драчуном, а на другое станешь похож на лорда Мейдера. Кстати, называй меня Эльгаром или просто Элем. Я сейчас точная копия одного из моих друзей». Конрад так хорошо улыбнулся, что Катрина поневоле залюбовалась им. Рыжим он тоже ей нравился. А ведь красавчик Эль существовал на самом деле и жил где-то в столице. Как только Кэти разберется с делами замка, обязательно туда наведается. Соскучилась по красивому городу. Если король помилует Ламбертов, то можно будет достать закопанные в развалинах старые деньги и поменять их на новые. Будет на что восстановить замок Возги. Конечно, сначала следует узнать, что хранится в подземелье под детской комнатой. «И как мне представить вас тому же дядюшке Дайку и его супруге, тетушке Гануси? Нам придется зайти в харчевню, кабан на вертеле, хотя бы для того, чтобы пообедать». Кэти тоже улыбалась. «Скажем, что я приехал на новогодье к своей невесте». «И кто невеста?» Катрина нахмурилась. «Что за легенда? Или в городе живет еще одна связная, готовая притвориться невестой рыжего лорда?» «Ее роль сыграешь ты. А раз мы собираемся пожениться, то тебе придется быть со мной более любезной. Я специально попросил пригнать карету, чтобы всем стало понятно, что твой столичный жених привык путешествовать в удобстве». «Но зачем все это?» «Пора потревожить графское дурно пахнущее болото. А у меня будет повод потратить на свою невесту кучу денег. Иначе у графа Фаберта появится вопрос, где бедняжка Кэти взяла столько золота? Неужели ей удалось докопаться до тайны замка Возги?» «Ах!» Катрина закрыла ладонью рот. Она об этом совсем не подумала. Появись она в городе одна, до графа быстро донесут, что девица Возги сорит деньгами. Он тут же поинтересуется, с чего его соседка так быстро разбогатела? «Что у вас в узле?» Конрад протянул руку, чтобы забрать его у Катрины. «Вещи, которые я одолжила у жены харчевника». «Своровала». «Одолжила. Нужно их сегодня же вернуть, чтобы она не подумала, что я вожусь с варьем». Конрад рассмеялся и, открыв дверь, закинул узел в карету, а потом помог подняться невесте. До города долетели в два счета. На воротах остановились ненадолго. Конечно же, стражники удивились, обнаружив на облучке шикарного тарантаса дуга. Заглянув внутрь, чтобы поприветствовать леди Возги, заметили и рыжеволосого мужчину. Кэти отметила, как один из охранников рванул в сторону графского особняка. «Побежал докладывать, что я прибыла в город с чужаком», — сказала Кэти, опустив занавеску. «Да и на каретах. Возги уже 100 лет как не разъезжают». «Я видел, что в сарае каких только нет. Почему не пользуетесь? Карета куда удобнее той коляски, в которой ты привезла меня». «Кого прикажешь в такую тяжесть запрягать? Фиалку? Да она с места не сдвинется. Старая уже. И если бы у меня была в тот злосчастный день карета, ты так и остался бы замерзать на обочине. Я в окошко ничего не разглядела бы, а дуг пронесся бы мимо со скоростью ветра. Он любит быструю езду». «Да, никогда не думал, что недостаток средств может спасти чью-то жизнь». Добравшись до первой торговой улицы, Кэти оставила рыжего жениха в карете, а сама побежала в вещевую лавку, где показала рваную рубашку жены харчевника. Ей подобрали похожую. Прикупив еще несколько красивых нарядов для домашних, а также подарки для дядьки Дайко и его супруги, тетушки Гануси, Катрина с чистой совестью въехала во двор кабана на вертеле. Тут вовсю готовились к новогодью. Развешивали еловые ветви, отчего в воздухе стоял приятный дух. «С кем это ты к нам пожаловала?» Дядька Дайко, выйдя на крыльцо, придирчиво осмотрел руслого парня в дорогих одеждах. Кэти, смущаясь, объявила о наличии жениха. «И скоро свадьба!» — подскочила заприметившая карету через окно тетушка Гануся. На пороге за ее спиной топтались подавальщицы. «Как только замок восстановим!» — Кэти потупила глаза. Ей было стыдно врать друзьям. «Значит, никогда!» — махнула рукой расстроившаяся жена харчевника. «Развалины восстановить невозможно. Никаких денег не хватит». «Слово даю, что восстановим!» — спокойно возразил Конрад, следуя за невестой в дом. Дядька Дайко уважительно крякнул. Подавальщицы хихикали, разглядывая статного парня. Посторонились, пропуская красивую пару. Сзади топал дуг с большим узлом. Сына Прыси Кэти решила оставить в теплой харчевне, пока они с женихом пройдутся по ярмарке. «А у нас беда!» Тетушка Гануся закрыла рот уголком косынки, что покрывало ей голову. «Пока мы все пялились на ярмарку, где ратник положил 6, нас обокрали, унесли бархатный плащ, любимую юбку и жилетку, что еще моя мама шила. Хоть какая-то память от нее была. А теперь...» Кэти готова была провалиться сквозь землю. Зря она так долго тянула. Надо было сразу объясниться. Но разве имелось у нее на то время? Пойдемте наверх, тетушка Гануся, пошепчемся. Кэти подтолкнула женщину к лестнице, глазами показав своим мужчинам, чтобы те ждали внизу. У рыжего лорда как раз появится время рассказать харчевнику, как и где они познакомились и полюбили друг друга. И увезет ли ее благородный эльф в столицу, или к лету уже передумает жениться. Понятно же, что все игра, но Кэти все равно было обидно, что ее скоро бросят и укатят в столицу. Наверху Катрина чистосердечно призналась тетушке Ганусе, что это она одолжила плащ и прочую одежду. Правда, сказала, что послала мальчишку, а он, глупыш, взял без спроса первые попавшиеся вещи. «Я помогала выбраться из города женщине, которая бежала от пьяного мужа, иначе он ее прибил бы». «Ой, Катрина, вечно ты заступаешься за сирых и убогих!» Тетушка Гануся, улыбаясь, рассматривала рубаху, купленную взамен старой. «Как бы однажды по доброте душевной сама в беду не попала. А о порванной рубашке не беспокойся, давно не носила ее. Ворот высокий душил. За обновы от меня и Дайко благодарность. И тебя, милая, с наступающим новогодьем. Ты же еще вернешься сюда? Я тесто поставила. Будут пироги. Оставив Дуга гонять чаи, Катрина с женихом отправилась через мосток на ярмарку. Видела, как принц смотрел в ту сторону, где на берегу реки ему пришлось вступить в неравную схватку с Нахимом и его подельниками. Кэти самой неприятно было об этом вспоминать. «Где тут самые богатые лавки?» Конрад, скинув капюшон теплого плаща, повертел головой. Его ярко-рыжие волосы сразу привлекли внимание. Женщины спинки распрямили, разулыбались, зашушукались. Экая птица к ним в город залетела. «Пойдем!» Кэти схватила жениха за руку и повела в нужную сторону. В дорогую лавку она никогда не заходила, боялась, что только расстроится от цен. Сейчас денег тоже было жалко, но здесь хотя бы не будут пялиться на столичного гостя, а то ведь не постыдятся табуном по всем рядам за ним ходить. Лавочник встретил ласково. Откуда-то набежали помощницы, начали вываливать на прилавок готовую одежду и ткани. Взяв, не глядя, охапку, Катрина зашла за занавеску. Конрад тоже хотел зайти с ней. Он заранее предупредил, что не отойдет ни на шаг. Но Кэти так посмотрела, что жених остался маяться у прилавка. Слово «охотливый лавочник» принялся выспрашивать о столичной жизни, а Кэти неторопливо выбирала вещи для себя и близнецов. Хотелось и их порадовать новой, неперешитой из старья одеждой. Отложив несколько понравившихся нарядов, Катрина дождалась, когда их завернут в красивую бумагу. Дала наказ посыльному, куда нужно отнести свертки, и поспешила в лавку со сладостями. Пока принц увлеченно пробовал местные вкусности, Катрину тронула за рукав девчонка лет 10-12. Сделав большие глаза, молча сунула в ладонь бумажку, сложенную в несколько раз, и быстро покинула лавку. Кэти вышла следом за девочкой на улицу, но той простыл след. Торопливо развернув записку, Кэти забыла, как дышать. «Если хочешь узнать тайны своей матери, жду тебя сегодня в полночь, одну, без жениха, граф Фаберт». «Вот и началось», — подумала Катрина. Сунули в болото палку, повертели ею как следует. Теперь получите результат. Кэти не знала, как быть. Говорить ли о записке королевским шпионам, или тайны Моны да Винчи настолько серьезны, что лучше о предмете беседы никому не знать. Кэти помнила, как мама винила себя в смерти Мартина. Кому еще она принесла горе? Может, король казнил ее вовсе не потому, что возжелал, а нашлись более веские причины? Кому еще она перешла дорогу? Катрина кусала губы. Говорить? Не говорить? Похоже, мы напрасно надеялись заинтересовать собой графа. Не такой уж он ревнивец, раз не кинулся сразу же выяснять отношения. Рыжий жених скосил глаза на задумавшуюся Катрину. Она сидела на одном с ним сиденье, второе полностью занимали покупки. «Знаешь, я так боялся, что граф выкрадет тебя из модной лавки, что отвечал хозяину не в попад. Хотелось сдернуть эту чертову занавеску, чтобы знать, что ты еще там и не находишься в беде». «Угу», – пробунчала Кэти, глядя прямо перед собой. «Я пригласил лавочника, его супругу и семерых их детей на нашу свадьбу». «Хорошо», – Конрад покачал головой.